Древнерусская живопись XV века. В XV веке русская духовная литература, философия и искусство обнаруживают интерес к индивидуальному душевному миру человека, пишет искусствовед Виктор Никитич Лазарев. При этом связь с церковной культурой остается основополагающей. В ту пору Русь копила силы для окончательного освобождения от монгольского ига. Набегам врага могли противостоять лишь объединенные силы. Но общий лад и согласие все еще оставались мечтой разрозненной русской земли. Искусство гениального мастера Андрея Рублева воплотило в себе высокие надежды времени. Андрей Рублев, годы жизни 1360-1430, был монахом. Он расписал и украсил иконами многие храмы в Московской Руси. Так, в 1405 году первое упоминание в летописи имени Андрея Рублева вместе с Феофаном Греком и Прохором Сгородца, точные даты жизни неизвестны, он расписывал Благовещенский собор Московского Кремля. Фрески погибли в пожаре 1547 года. А в 1408 году вместе с Даниилом Черным, годы жизни 1360-1430, работал в Успенском соборе во Владимире. Уравновешенность и гармония многофигурной композиции в «Страшном суде» выражают идею торжества божественной справедливости. Лики святых Рублев пишет мягкими, милосердными, а не устрашающими. В этом проявился отход от византийской традиции. При жизни Рублева чрезвычайно почитали и называли преподобным, однако после смерти мастера сведения о нем и его искусстве постепенно утратились, и лишь в самом начале XX века усилием реставраторов и исследователей искусство Рублева открылось нам во всей своей красе и силе. В середине 20-х годов XV века Андрей Рублев и Даниил Черный с помощниками расписали Троицкий собор Троицы Сергиева монастыря. Главной иконой она помещалась справа от царских врат храма, была Троица. Она стала главной и самой известной иконой в мире. Во второй половине века искусство Андрея Рублева стало широко известно во всех русских землях и начало служить примером для подражания. В XV веке происходит расцвет новгородской иконописи. В ней сохраняется ориентация на фольклорные мотивы и местные исторические события, отзвуки языческих верований. Человек предстает в ней энергичным и сильным, что вполне соответствует идеалу социально активного новгородца. В 1480 году Русь окончательно освободилась от татаро-монгольского ига, а великий князь московский Иван III был титулован государем всея Руси. В конце века Москва — центр сильного государства, объединяющий многие русские земли. Город отстраивается, в Кремле возводятся новые каменные соборы. Церковная живопись этого времени несет на себе печать торжественности и праздничности. В последней четверти века началась деятельность мастера Дионисия, годы жизни 1440-1503. Он был из знатного рода и светским человеком. Его называли «преславущим паче всех», то есть самым знаменитым, преизящнейшим, начало художником, ведущим. Иконопись была семейным занятием. Дионисий работал вместе с сыновьями Феодосием и Владимиром. Обратимся к иконе Дионисия «Распятие» около 1500 года. Доска «Темпера», Москва, Государственная Третьяковская галерея. Распятие из праздничного ряда иконостаса Павлово-Обнорского монастыря не обретает у Дионисия открытого трагизма, скорбного сюжета. В изящном изгибе тела Христа предстает в идеальном свете, уже далеком от мирской суеты. Аристократически утонченные фигуры, окружающие распятие, создают кристально чистую композицию совершенной реальности. В XV веке иконостасы в русских православных храмах могли разрастаться до 5 ярусов. В отличие от византийских икон, которые писались на тяжелых кипарисовых досках, русские иконы делались на досках липовых и сосновых. Икона Андрея Рублева «Архангел Михаил» около 1400 года. Икона Звенигородского чина. Доска «Темпера». Москва, Государственная Третьяковская галерея. Лик предводителя небесного воинства Архангела Михаила кроток и задумчив. Ясность текучих линий, трепетные переливы красок создают спокойную гармонию. Такое отношение к изображению состояния персонажа известный знаток древнерусской литературы Лихачев находил присущим культуре XV века, определяя его как психологическую умиротворенность, эмоциональную созерцательность. Замечателен просветленный идеал среди темного злого времени. В 1918 году в подмосковном городе Звенигороде, в сарае близ Успенского собора, реставратором Григорием Осиповичем Чириковым были найдены почерневшие от времени большие доски. Расчистив их, реставраторы открыли миру иконы кисти Андрея Рублева. Однако точно неизвестно, для какого собора они были написаны. Знаменитая икона Андрея Рублева «Троица», написанная в 1411-1427 годах, доска, яичная темпера, Москва, Государственная Третьяковская галерея. Древнее библейское сказание о трех гостях патриарха Авраама, которые открыли ему судьбу, христиане истолковывают как явление Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, подтверждение божественного триединства, изображая гостей Авраама в виде трех ангелов. Сергий Радонежский, русский святой, создал Троицкий монастырь, дабы взиранием на Пресвятую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего. Образ Троицы был особо почитаем Сергием, потому что на земле русской в это время царили усобицы и раздоры, и следовало божественным примером доказывать возможность любви и лада. Это единство, это единение художник показал и одной на троих чашей на столе, и легкими, кроткими наклонами голов, возвышенной молчаливой беседе, и расположением фигур по кругу, этой идеальной по своей центральной уравновешенности фигуры, и плавным ритмом линий, и согласованными тонкими цветовыми оттенками. Разумеется, икона насыщена символикой. Круг считался символом неба, божества, любви. Чаша на трапезе — символ Евхаристии, дуб — древо жизни, гора — образ восхищения духа. Но при всей сложности средневековой символики для современного зрителя Троица остается прежде всего светлым поэтическим образом драгоценной общности, нравственной ясности и чистоты. Икона «Битва новгородцев» с суздальцами. 60-е годы XV века. Икона новгородской школы. Доска «Темпера». Новгород. Историко-архивный музей. В 1169 году суздальский князь Андрей Боголюбский осадил Великий Новгород. Это событие стало сюжетом иконописи. Композиция разделена на три яруса. Верхний посвящен переносу иконы Богоматери Знамения. В среднем стрелы суздальцев летят в сторону крепости и достигают святого образа. Считается, что именно поэтому Богоматерь отвернулась от осаждающих. В нижнем — выезд из детинца, крепости, войска, во главе которого оказываются небесные покровители — святые Борис, Глеб, Георгий и Дмитрий Солунский. Другая не менее выдающаяся икона — чудо о Флоре и Лавре, конец XV века. Доска «Темпера», Москва, Государственная Третьяковская галерея. Флор и Лавр на Руси — почитались как покровители коней. На иконе святые заступаются за них перед архангелом Михаилом, как сказочные герои скачут на конях русские князья Борис и Глеб, которых канонизировали, то есть возвели в ранг святых после их жестокого убийства. Как и во многих новгородских иконах, в «Чудо о Флоре и Лавре» ощущается живая связь с русским фольклором, народным поэтическим творчеством.